Сон Том уснуть не мог, как ни старался. Не думать о присутствии гничиев можно было с тем же успехом, что и не произносить определенного слова. В итоге получалось, что ни о чем другом, кроме этого слова, в данном случае то были гничии, ты думать не можешь. Он впивался глазами во тьму, замечал только движение крошечных, едва светящихся искорок, что исчезали в ночи, избегая его взгляда. Но мозг требует своего, и постепенно глаза Джон Тома устали, как утомилось и все его тело, и он уснул под воркование гигантских ползучих папоротников, ночных летуней рептилий и под громкий хор водяных клопов, ухитрившихся в своем пруду изобразить нечто, весьма напоминающее шествие сюиты Прокофьева к подпоручику Киже. Когда он наутро проснулся, яркий солнечный свет выгнал из памяти все мысли о гничиях. Немедленно сделалось понятной двойственная природа их образа жизни. Чем больше ищешь их, тем больше налетает. И наоборот, чем меньше обращать на них внимание, считая существование гничиев нормальным, тем меньше их будет возле тебя. То есть на практике выходило, что пчел следует отгонять медом. Ближе к вечеру, не знающей усталости, ездовая змея пошла в гору. На востоке маячили вершины, которых Джон Том еще не видел. В этой части Колоколесья они с Маджем так высоко не забирались. Далекий хребет, зубастый словно вершина Гранд-Тетона, укрыт был высокими облаками. Он тянулся с юга на север. «Это зубы Зарита, а вот там, — указала Талея поверх деревьев, — там пик Костолом. На нем здесь держится мир. Склоны его усыпаны костями тех, кто решился подняться по ним. А там, с другой стороны...» В голосе девушки послышался трепет, даже страх, столь несвойственный отважной Талее. «Зеленый всхолме, где обитает броненосный народ». «Я слыхал». И Джон Том ребячливо ухватился за проявленную Талеей слабость. «Ты что, боишься их?» Она скорчила физиономию, нахмурилась, рукой отвела от глаз рыжие волосы, пригладила огненные локоны. «Джон Том», — проговорила Талея серьезным тоном, — «на мой взгляд, ты мужчина храбрый, правда, иногда кажешься глуповатым. Но о броненосном народе ты ничего не знаешь. Не следует пренебрежительно относиться к тому, о чем не имеешь представления. Твои слова меня не задели, потому что я не боюсь признать собственный страх. Кроме того, я понимаю, что ты так сказал по незнанию, иначе слова твои были бы другими. Поэтому я не обиделась». «Я мог бы сказать то же самое, даже если бы и знал твой броненосный народ». Он не сводил с нее глаз. «Зачем это?» Зеленые глаза поглядели на него с любопытством. «Потому что я хочу видеть тебя взволнованной». «Не понимаю, Джон Том». «Ты ж дразнила меня, насмешничала, дураком выставляла с самой первой встречи. И мне так хочется отплатить за насмешки. Я, конечно, не надеюсь, что теперь ты будешь обо мне лучшего мнения. Наверное, я по-прежнему являюсь превосходной мишенью для твоих шуточек. Вспомнить хотя бы передрягу в усадьбе Жулья». «Жаль, конечно, но выучиться, не ошибаясь, нельзя, если эти ошибки иногда имеют плохие последствия. Я ничего не могу поделать. Талей, я не хочу тебе ничего плохого. Я был бы только рад, если бы мы стали не просто союзниками, а друзьями. И если ты не против, я бы хотел от тебя лишь чуточку понимания и поменьше сарказма. Ну как?» Более чем удивленный столь продолжительным выступлением, Джон Том откинулся в седле. Змея скользнула на луг. Вокруг трепетали зеленые и розовые крылья стеклянных бабочек. Подсолнухи моргали своими огромными янтарными глазами. Талея все смотрела на юношу. «А знаешь, Джон Том, по-моему, мы с тобой уже стали друзьями. А если я была грубовата с тобой, так это от нетерпения и разочарования, а не по неприязни». «Значит, я тебе все-таки нравлюсь». Он не сумел скрыть надежды в улыбке. Девушка едва не улыбнулась в ответ. «Если будешь скор не только на словах, но и в новообретенной магии, тогда мы действительно окажемся в безопасности». Она отвернулась, и Джон Тому показалось, что на лице ее он заметил нечто среднее между удивлением и глубокой заинтересованностью. Впрочем, возможно, и нет. На деле мысли Талеи могли оказаться столь же неуловимыми, что и гничьи. Он промолчал, и короткий разговор окончился. Довольно было и того, что теперь он ощущал большую уверенность в прочности их отношений, хотя Талея, возможно, хотела лишь заверить юношу в том, что не испытывает к нему враждебности. И тут Джон Том обнаружил абсолютно безотказный и простой способ изгнать гничиев вон из головы. Стоило только сосредоточиться на округлом задике Талеи, мягко покачивающемся в седле. Прошел еще один день. Еще один день прожили они, питаясь корнями, орехами, ягодами, мясом рептилий. Джон Том даже не предполагал, что оно окажется таким мягким и нежным. Пусть Мадж любил прихвастнуть, все же он был искусным охотником, и за трапезой всегда было жаркое из ящерицы или змеиное филе.